президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Таких промо-роликов, показывающих, какой президент России заботливый, весь в делах и как никогда с народом. Прям сам из народа. Как он близок к этому самому народу. Оказывается, у нас не только трейлеры умеют к фильмам снимать, но и лепить такие анонсики. И если смотреть только их, в нашей стране нет никаких проблем. Мы живем в раю на земле. А уж как Соловей подогревал линию Путина накануне. Это что-то. Рассуждал как ватники, точнее на ватном языке. Как сами ватники любят аргументы приводить. Лампочка перегорела в подъезде. Путин виноват. Здравствуйте всем, кто находится на канале ЧБИ. Это новый выпуск «Накипело», посвященный, как всегда, делам насущным. 15 июня состоялась 15-я прямая линия с Его Величеством, императором темных сил, в ходе которой его превосходительство, в буквальном смысле, ответил, вы себе не поверите, на 70 глобально критических вопросов. Эти самые вопросы задавала, как всегда, всякая чернь. Из года в год чернь интересуют зарплаты, пенсии, пособия, ЖКХ, дороги, здравоохранение. Уже только исходя из этого можно сделать вывод, что ни хрена не меняется в нашей стране, ничего не делается, но ватникам и этого мало, а точнее недостаточно. Надо сказать, царские телелинии очень показательны. Россия – это царское государство, у здравомыслящего человека нет в этом никаких сомнений. До царя дошло, проблему обращающегося решат с помпой по телекамерам, как это у нас любят. Традиция такая. Все начинают сразу кудахтать, и до итоговой воскресной программы «Время» успевают показать, как реагируют, я бы даже сказал, как перевозбуждается Следственный комитет, местные чинуши, к ним вернусь в конце программы обязательно, и до следующей линии. Надеюсь, все-таки эта ломаная линия была последней. Больше всего меня просто взбесила история с бедной, уверен, очень хорошим человеком, милой девушкой из города Апатита, Дарьей Стариковой. Она обратилась к Путину, сообщив, что ее болезнь серьезно усугубилась из-за неправильного поставленного диагноза. В городе не осталось узких специалистов, тут же сразу Следственный комитет России возбудил дело о ненадлежащем оказании медпомощи, уже изъята вся медицинская документация из медучреждений, где Дарья наблюдалась и проходила лечение с момента ее рождения. А девушка признана потерпевшей по данному уголовному делу и допрошена. Следствие, значит, продолжает устанавливать наличие фактов ненадлежащего исполнения должностными лицами медучреждения своих обязанностей. Допрашивается медперсонал, а также назначены, ну, как всегда, необходимые судмедэкспертизы. Вот абсолютно честно, даже и не знаю, как вообще такое комментировать. Дай бог, если ей помогут. Девушка словно в лотерею выиграла. Сейчас неважно, подставные, неподставные, срежиссировано, не срежиссировано, но сколько таких людей в стране? Десятки тысяч таких людей. Сколько таких проблем, Владимир Владимирович? Но что происходит-то, ё-моё? Если только вы во власти самый кристально чистый человек, почему местные ублюдочные паразиты, которых назначаете вы... Вы назначаете. Почему ваши назначенные губернаторы не контролируют мэров, пэров, депутатов? Значит, надо было менять. Точнее, сажать за эти преступления против человечности. Надо было это делать каждый раз. Одного, второго посадить. Третий уже будет рвать одно место, чтобы не слететь с этой должности. И был бы порядок в регионах. Но нифига подобного. За столько лет одни и те же проблемы. Именно вот такие региональные проблемы и показывают некомпетенцию нынешней власти. За столько лет в 140 миллионной России невозможно найти управленцев. искренне делающих свое правое дело. Не надо рассказывать мне, что такой огромной страной невозможно руководить. Представим, что Россия – это частная фирма, предприятие. Чтобы компания развивалась, приносила доход ее владельцу, что он будет делать? Наверное, пахать. Нанимать людей за хорошие деньги, чтобы все работало как часы. Давайте представим, Россия – это ваша квартира или частный дом. Нормальный хозяйственник, нормальный человек хочет существовать в комфортных условиях, правда же? К примеру, у вас потек кран, что вы делаете? Либо ремонтируете, или меняете, словом, оперативно устраняете проблему, чтобы к ней, ну хотя бы не возвращаться в ближайшие годы. Верно? Можно массу примеров привести. Так вот, Россия – это тоже жилье, та же фирма, та же ваша машина, тот же ваш велосипед и что угодно ваше. Перестаньте думать, что все чиновники, кроме ВВП, это агенты Госдепа. Допустим. Тогда задайтесь вопросом, а где тогда были все эти чекистские службы? Как вообще в таком случае к власти мог прийти обычный, простецкий из народа рубаха парень? Ну, полная ахинея. И все его ответы, я первый раз слышу, это чушь, этого не может быть, еще бы сказал звезда в шоке, все это олицетворение бардака и неспособности управлять страной. Сплошная коррупция во всем. Про цирк с 10-50 тысячами рублей и справками за свой счет я вообще промолчу. Уверен, это еще нашли самый хороший дом из всех пострадавших от наводнения. Может быть, что-то новое вы услышали? Может быть, увидели? Мы работаем, мы постараемся, я вам обещаю. Это шоу существует для одной лишь только цели. И еще больше вдолбить в сознание граждан веру в царя-спасителя. Утин рассказал о завершении рецессии в экономике страны. Я вчера купил буханку хлеба, пачку масла и сосисок. 600 рублей. Нормально? Ради объективности можно здесь лишь пару слов сказать. Некоторым нашим гражданам, которые стебали новость о завершении репетиции прямой линии. Репетиция, друзья мои, это не совсем правильное слово, описывающее то мероприятие. Это подготовка называется. Подготовка – нормальное явление. Свет, звук, картинка, рассаживание людей. Некоторых натаскивают, чтобы не боялись камеры и многое другое. Также хочу развеять историю с так называемыми неудобными смс-ками, которые появлялись на телевизионных и на больших студийных экранах. Неужели вы и правда думаете, что режиссер по ошибке выдавал их в эфир? Неужели вы думаете, что нет никакой модерации? Ну, ребята, не надо быть такими наивными, пожалуйста. Специально сделано, тем самым показать, что Путин все знает. А ему не страшны неудобные вопросы, хотя ни на один неудобный вопрос он так и не ответил. Все он видит. Мы не боимся, мы не блокируем критику, у нас свободная пресса и бла-бла-бла. Служба психологической помощи. Я вас слушаю. Есть у меня план! Если у меня план! Говорите, я вас слушаю. Есть у меня план! Если у меня план! Вечные 2% дерьма, стильные с телефончиками. Так что, если у вас есть телефончик, то ты ребенок коррупционеров. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть. Считают, что они могут портить людям праздник. О чем я и говорил в последнем выпуске, что после митинга Вова Соловьев будет говорить именно это. Испортили людям праздник. Они пошли не против Собянина, они пошли не против Путина, они пошли против народа. Владимир Рудвольфович, наберите номерочек телефона, указанный в социальном ролике, который вы только что посмотрели, где вы стали главным действующим лицом, вы же об этом мечтаете. Стать великим артистом, но ни хрена у вас не получится. Как минимум, мелкая вошка Соловьев в своих программах наговорил на уголовные статьи. Сколько клеветы, сколько оскорблений слушателей. Произносятся полностью номера телефонов людей, которые отправляют ему эти смски. Бесконечные призывы в виде фраз «давить вас», «в 90-е ты бы зубы жрал» и еще бесконечное множество соловьиных трелей, за которые его надо наказать, можно привести. Напоминаю, главной инфекции российской журналистики. Согласно 31 статье Конституции, граждане Российской Федерации имеют наиполнейшее право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Именно этим правом в российских городах воспользовались те, кому не безразлична Родина. Соловей, понимаешь? Родина. Россия, любимая, наша с вами, всеми страна. Патриоты выходили на улицу. А что мы видим на деле? Права и свободы человека и гражданина. Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральный закон. Под железный топот ног не останется дорог. Под забрало берега, а в ладонях скипидар. Хей! Дорогу панцирной пехоте! Хей! Дорогу панцирной пехоте! Наши глотки ждет когор, в нашей сущности террор. На мечах несем закон, наша цель Армагеддон. Хей! Дорогу панцирной пехоте. Хей! Дорогу панцирной пехоте. It's my army, it's my soul, it's my only uniform. Мы не пышные кнайты, мы ломали им хребты. Хей! Дорогу панцирной пехоте. Хей! Дорогу панцирной пехоте. Под железный топот ног не останется дорог. Под забралом берега, а в ладонях скипидар. Хей! Дорогу панцирной пехоте. Хей! Дорогу панцирной пехоте. Хей! Дорогу панцирной пехоте. Я вам клянусь, но не брал я взяток. Все. Вот у меня квиток. Евгений Александрович, все в порядке. Вы присядьте, там водички выпейте. Да не брал я, ничего. Массовые задержания протестующих. А по факту мирных граждан, гуляющих по Тверской улице. Да и не только по Тверской. Люди шли с российскими флагами, их задерживали, грузили в автозаки, штрафовали, судили. Даже не судили, а судилище устраивали. Вот ты, Соловей, сидишь и говоришь, что мы там какие-то мажорики с телефончиками. У самого-то телефончик-то не дешевый, да часики тоже не за 100 рублей куплены. В твоей студии вот микрофончики Шуры. А ты знаешь, что Шуры – это американская компания? Мониторчики – не отечественного производителя, а в аппаратную, если заглянуть, то наверняка какие-нибудь там предусилители микрофонные, тоже забугорные. Еще господин сумасшедший любит говорить в своих утренних шоу об опасности таких мероприятий. Вдруг террористы окажутся в толпе, сколько людей погибнет, сколько пострадает, и мы, оппозиционеры, будем винить в этом власть, хотя сами виноваты, что вышли на митинг. Так вот, хочу сказать, может, даже спросить товарища Соловьева, а в утренний час пик, Владимир Рудольфович, на площади, скажем, трех вокзалов, если вы не знаете, я напомню, это Ярославский, Ленинградский и Казанский, на станции метро Комсомольская небезопасно? Количество людей явно не меньше, чем приходит на те же самые митинги. За несколько часов какое количество граждан проходит? Ты, видать, Соловьев, хоть и говоришь, по улицам ходишь, ну вот мне мало в это верится. В час пик в метро я тебя ни разу не встречал. Цифра проходящих в утренние и вечерние часы пик 6 нулями. Где армия спасителей режима-то? А вдруг эта толпа решит пойти Кремль брать? Что вы будете делать? А когда теракт происходит, где армия защитников населения? Я скажу, где. В твоей, Вова Рудольфович, 5-й точке. Прямо сейчас, вашему вниманию, друзья, еще одна ошибка природы. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Передаю привет всей лигеротной гопоте, облизывающих задницу Украине. Передаю привет всей Украине, потому что сепаратисты Донбасса могут спокойно посещать любую страну Европы. И это ответ вам, что вы, великая, незалежная Украина, никогда в жизни не станете Европой. И никогда в жизни не будет европейский закон подстраиваться под таких вот дебилов, как вы. И ответ этому – поездки таких, как я, в Будапешт, в Вену. И нигде-то нас не задержали, и нигде-то нас не пугали. И это только для вас. Дебилов и даунов мы являемся международными преступниками. Посему со смехом скажу, хер вам, а не Донбасс. Хер вам, а не сепаратисты с уголовным наказанием. И Европа нас принимает очень даже хорошо. Укропов я здесь вообще ни одного не видел, зато русских хоть отбавляй. Все отдыхают, все гуляют. И мы сейчас в Королевском замке, поэтому привет вам, недоноски. Донбасс рулит, и Россия рулит, и Сергиев Посад. Это, товарищи мои, руководитель муниципального агентства культурного и социального развития Сергиева Посада, депутат Охромкин Денис Александрович. Охромкин Денис Александрович. Я удивился, что он... член КПРФ, член с 2012 года. Думаю, Россия и Украина не забудет этого, в кавычках, разумеется, героя. А лучше бы, чтобы господа следователи обратили на этого депутата подмосковного города Сергиев Посад Дениса Охромкина Дениса Александровича пристальное внимание, да проанализировали его речь. Хреново, ватного и, судя по всему, абсолютно больного на голову патриота. В том же городе, в марте, посмотрите, как общается местный депутат «Единой России» с блогером. Господин Корошенко, что вы скрываете? Вот почему вам не нравится, что я стою здесь снимать? Тихо. Короче, ты вообще что ли? Тихо. И последнее, что мне прислали из этого подмосковного города, я просто не могу такое не прочитать. Местному блогеру пишет Елена Антонова. Читаю все как есть. Здравствуйте, Андрей, это местный блогер. 29 мая во время урагана в Москве погибла моя дочь Дарья Антонова, студентка 3-го курса Московского государственного областного университета. Жила с нами в Сергиевом Посаде. Нам никто не сообщил о случившемся несчастье. Документы у дочери были с собой, паспорт и студенческий билет. Обо всем узнали случайно. Ее придавило деревом. Всю ночь ездили по моргам в поисках, куда отвезли тело. На следующий день мотались с юга на север Москвы, так как документы были у следователя в Следственном комитете. Я задала вопрос, почему нам не сообщили о гибели дочери. Ответ исчерпывающий. Следственный комитет Москвы, внимание, не мог дозвониться в УМВД Сергиева Посада, так как никто не брал трубку с 18 часов 29 мая до 13 часов 30 мая. Администрация Сергиева Посада нам даже не принесла свои соболезнования с нашим несчастьем, про помощь вообще молчу. Написала Елена Антонова, мама погибшей девушки. Все, к чему призывает господин Соловьев по отношению к оппозиционерам, вот мне надо сделать все с точностью да наоборот. По отношению к таким, как Соловьев, Киселев, власти, Следственному комитету, МВД всяким. Да, я сошел с ума. Как тут не сойти с ума? Вот она реальная жизнь в сегодняшней России. Вы посмотрели «Прямую линию». Вы слышите психопатку Соловьева. Вы видите больших чиновников и чиновников мелкого пошиба. Вы ходите по магазинам. Мы не имеем никакой безопасности в нашей стране. У нас могут просто так вытащить из толпы и посадить. У нас просто так стряпают уголовные дела. В частности, многие из вас знают историю с петицией по поводу Алексея Политикова. Я могу предположить, что многие из вас даже и не знают, кто это. Я, например, лично тоже не знаком с ним. Однако, это такой же человек, как и мы с вами, которого просто так хотят замариновать по уголовному, придуманному делу. Уважаемые друзья, не поленитесь, сделайте доброе дело. Ссылка на петицию в описании под видео. Также оставляйте свои комментарии, делитесь этим выпуском со своими знакомыми. Благодарю за поддержку канала. Всего вам самого наилучшего. Не знать вам горе, бед и проблем. До будущих встреч. Всем здравствовать.